Глава вторая. Я торопливо шел по коридору Хеденсельской цитадели, шел быстро, почти бежал к себе в покой, где ждал читающий заклятие. Бедняга, он едва не лишился чувств, когда узнал всю правду о неназываемом. Поднявшись к себе в башню, я снял несколько колдовских охранных заклятий и отпер хитроумный, тщательно замаскированный замок. Бесшумно сработал изготовленный гномами механизм, камень сдвинулся, открывая небольшой тайник. Там я хранил все 7 амулетов, доставленных Хагеном из алтарного чертога. Я вновь задумчиво перебрал их. Веер Ямбрена, ветку Елини, гладкий блестящий шар Ямерт. Мысль, посетившая меня во время разговора с Хагеном, была в сущности весьма проста. Молодые боги не допускают ни малейшей небрежности, когда дело связано с неприкосновенностью их могущества. Я помнил, насколько четко и быстро они разобрались, что к чему, в дни первого восстания Ракота, когда он штурмовал обетованное и был как никогда близок к победе. Падший маг рассчитывал застать их врасплох, принял все мыслимые и немыслимые меры предосторожности. Но все-таки не уберегся. Каким-то образом молодые боги узнали о готовящемся и достойно встретили темную армию. А Ракот, в одиночку попытавшийся проникнуть в пределы самого обетованного, еле-еле унес тогда ноги. Но раз мы согласились, что молодые боги могут оставить без внимания все, что угодно, кроме покушения на свою власть, то остается лишь предположить, что либо обладание их амулетами гибельно для похитителя, или совпадает с иными намерениями хозяев обетованного, быть может, они видят и слышат все, что происходит здесь. Либо первые слуги Творца действительно создали искусную подделку, не способную ни на что, кроме... Да, храм-то рухнул после того, как Хрофт сбил своим копьем амулет с алтаря. Разрушение началось именно с этого. Я считал, что молодые боги обязаны были выступить против нас с Хагеном сразу же, как только войска моего ученика взяли приступом столицу Ведрира, и диск Ямерта попал в руки Хагена. Они же не предприняли ничего. Вся наша схватка с Мерлином не в счет, потому что молодые боги никогда бы не оставили дело целиком и полностью в руках Верховного Мага, если бы речь шла о серьезной угрозе их могуществу. Я долго размышлял об этом. Читающий заклятие толковал о том, что боги-де, мол, сильно разгневаны, и кара их будет жестока. Неужели своим оружием они избрали эти фальшивые на вид амулеты? Здесь я запнулся. В моих ли силах уничтожить знаменитые амулеты, средоточие силы и власти молодых богов в мире смертных, как учили нас древние? Я решил начать с самого главного из амулетов. Агатово темный шар Ямерта покоился на горке мраморных опилок, на особом подиуме подле моего рабочего стола. Подделка? Или вражеский глаз в самом центре нашей цитадели? Или действительно средоточие великих, неподвластных моему разумению сил? Откладывать дальше решение этой загадки нельзя. Неназываемым займемся позже, когда получим о нем достоверные сведения. С превеликими осторожностями я двинул на приступ хрустальной твердыни целую армаду моих заклятий познания. Я пытался отыскать любую, пусть даже самую мелкую и незначительную, на первый взгляд, зацепку, ухватившись за которую, я размотаю весь клубок. Так что же ты можешь, проклятая игрушка? Что-то ведь в тебе раскололо каменный пол в добрых 4 фута толщиной. Я ждал долго, и все, как выяснилось, зря. Подобно случаю с алчащей звездой, оказались бессильны даже самые изощренные заклятия познания, сплетенные магом, а не богом. Что и следовало ожидать. Я был готов к подобному исходу, но недаром же мы на Хеденсее. Подле средоточия моего могущества у нас найдется в запасе кое-что и получше. Я располагал временем, и пока Ракот витийствовал во дворе крепости, встречая свои легионы, я трудился, не покладая рук. Меня вновь выручила магия лунного зверя. То ли ее повелитель испытывал ко мне нечто вроде интереса, то ли просто помогал первому, кто сумел дозваться до его сознания и развеять его 100-тысячелетнее одиночество. На столе, между моих рук, смешно возился, тыкаясь во все стороны черным блестящим носом, крошечный зверек, смахивающий на землеройку. С точки зрения богов, я совершил великий грех. Творить живое позволено только им. Это один из казавшихся нерушимыми законов древних. Но вот я отбросил прочь этот нелепый запрет и не ощутил никакого противодействия, тем более возмездия. Созданное мною существо, поглотив огромный запас моих сил, было способно видеть внутреннюю суть вещей, глядя на них глазами самого лунного зверя. Тайные закольцованные магические силы, которые в состоянии, вообще говоря, отразить нашествие заклятий познания, не смогли бы укрыться от маленьких поблескивающих глазок. Зверек подбежал к амулету, понюхал, смешно, совсем по-человечески потрогал лапкой. В глубине агатового хрустального шара внезапно полыхнул всплеск белого света, словно блеснула дальняя молния, но мой разведчик не испугался. Он неспешно обошел глобулу кругом, хитро кося на нее то одним, то другим глазом, будто примеривался к чему-то, а затем вдруг замер, словно отыскав, наконец, желаемое, и прыгнул прямо внутрь камня, и побежал куда-то в затянутую черным занавесом даль, по извилистым путям, прямо туда, к высокой темной горе, за которой полыхали неистовые зарницы. Я быстро потерял его из виду. Мне оставалось только ждать. Итак, амулет Ямерта мог оказаться чем угодно, но только не подделкой. Хотя бы в этом я не ошибся. Повод слегка возгордиться, происходив все это на каком-нибудь шутливом магическом состязании во времена сотворения Джубулистана, когда все наше поколение было едино, точно стрелы в одном колчане. А в магическом мире царила тишина. Армии замка всех древних постепенно приближались. Очевидно, первый налет был работой одних только Макрана и Астерий. Этим объяснялась его относительная слабость. Теперь на нас двинулись полчища, но на этот счет я не беспокоился. Легионы тьмы в состоянии задержать их на потребное мне время. По-прежнему бездействовал Мерлин, загадочно молчала обетованная. Лишь один раз встрепенулся читающий, сообщив мне о странной, небывалой волжбе, сотворенной, судя по всему, где-то в полуночной части нашего восточного Хьорварда, кем-то из смертных. Читающий в ней ничего не понял. Ему пришлось показать мне руническую запись. Но и я, признаться, тогда спасовал. Гнев видел я в том заклинании, гнев и призыв к действию. Но к каким силам обращался неведомый мне колдун, я не смог понять. Я вновь повернулся к амулету Ямерта. В его глубинах, чудилось мне, виднелась странная картина. Далекий пейзаж с горой, нависшая над всем сущим, из-за ее склона выбегала тонкая ниточка дороги. Мой зверек скрылся где-то там, в неведомом мне мире. Что предстало там его взору? Читающий прямо-таки впился в свои эфирные шары в ожидании чего-то невероятного. Но мой дозорный не возвращался, и мы не уловили никаких следов колдовства. Лишь белые молнии по-прежнему озаряли узкий серп неба над игрушечной горой в глубине амулета. А я мучительно ломал себе голову. Где я уже мог видеть эту удивительную местность? Изгибы горы казались плодами труда человеческих, эльфийских или гномьих рук, а не результатом разгула воды и ветров. Неправдоподобно острые, они походили на гигантские каменные мечи, навечно замурованные в теле горы и ждущие своего часа. Я смог различить 5 таких клинков. Смутные картины медленно поднимались из нижних слоев памяти. Я припоминал нечто давно забытое. Мой внутренний, мысленный взор скользил по самому краю глубокой, но не бездонной пропасти. У самой моей макушки величаво плыли облака, но внизу, на дне каньона, я различил дома, покосы, поля, даже фигурки людей и коров. Мирный, обжитый край. Да. И слева... Над невысокой горной цепью господствовала эта вершина. Та самая гора, что предстала сейчас в хрустальном шаре амулета. Со мной тогда была Сигерлин. И кто-то еще. Макран? Или сам Мерлин? Это еще в нашу бытность учениками древних. Но только что же все это значит? Что за мир у нас под ногами? Причем тут эта странная гора? Зачем мы вообще там оказались? Я старался как мог. Использовал даже несколько сильных заклятий для пробуждения воспоминаний, но безуспешно. Мое собственное сознание обратилось против меня. На дороге, ведущей из-за горы, появилась движущаяся точка. Мой прознатчик возвращался. То, что он так легко оказался внутри хрустального шара, было неудивительно. Какие преграды из ткани сущего смогут остановить существо, созданное из лоскутев света, сшитых нитями тьмы? Ведь вполне возможно, что мои глаза видели лишь обманную, ложную форму амулета, на самом деле являвшегося сложнейшей комбинацией разнообразных магических сил, свернутых в кольца и закрученных в вихре. Мой зверек просто отыскал небольшое пространство между ними, куда и смог протиснуться. Пока мой посыльный приближался, я попытался еще раз сосредоточенно обдумать увиденное. Итак, амулет не фальшивка. Он напоминает или ворота в некий тайный мир, куда обычно нет доступа ни людям, ни магам, или содержит в себе запечатленное отражение подобного места. Зачем было Ямерту помещать подобные изображения в такой предмет, как предназначенный для храма амулет? И откуда эти странные воспоминания, что ожили во мне при виде очертаний горы в хрустальной сфере? Не следует также забывать, что амулет может и выдать все мои тайны молодым богам, или, скажем, гостеприимно открыть ворота Хеденсея их подручным. Моя подозрительность, конечно же, тотчас подтолкнула к некоторым мыслям, в том числе к такой. Где-то в пределах великой сферы миров существует некое потайное место, куда приходят, непонятно зачем, но да ладно, одним словом, куда приходят маги. Или их туда приводят, когда они только лишь начинают свой путь. После посещения, ну скажем, святилища, все воспоминания о пережитом там старательно изгоняются из внешней памяти, оставаясь лишь в самых глубинных ее пластах, откуда их не поднять никакими заклинаниями. А что если источник миров? О нем упомянула Сигерлин, то ли заманивая меня в ловушку, чтобы вызнать мои истинные намерения, то ли всерьез полагая, что я могу пробиваться туда. В ту минуту слова ее не вызвали во мне ничего, кроме праздного мимолетного удивления. Хватало, мягко говоря, куда более насущных забот. Но теперь я замер, отчаянно пытаясь выжать из памяти еще хотя бы малую толику сведений о том странном месте, где я побывал совсем еще зеленым учеником. Источник миров, источник миров. Не оттуда ли началась та мощь, что вкладывалась молодыми богами в хранимое королевство? Но тогда как мог Хаген так легко и просто овладеть амулетом? Никогда не поверишь, что все дело лишь в пренебрежительности молодых богов, опрометчиво отправивших защищать храм лишь одного крылатого стража обетованного. И что же это тогда за канал силы, если никакими, ни общепринятыми, ни моими специальными или особыми ракотом созданными заклинаниями его не удается обнаружить, если читающий не видит никакой волшбы, творимой этим амулетом? А если предположить, что силы амулета настолько хорошо запрятаны, что никакие наши усилия не могут выявить их, тогда я действительно ничего не смыслю ни в магии, ни в колдовских войнах, ни в самих молодых богах. Уже несколько раз по моему плану они обязаны были вмешаться в происходящее, а обетованное бездействовало, никак не проявляя своих сил и, следовательно, не давая мне их познать. Я окончательно запутался и поэтому почти с облегчением ощутил легкое касание. Неведомый зверек аккуратно вспрыгнул мне на руку. Я осторожно погладил его указательным пальцем. Он едва слышно, но довольно фыркнул и небольшим коротким заклятием слился с его памятью. Вымощенная древними, выкрашившимися плитами дорога вела в обход крутого горного склона, взметнувшегося вверх на невообразимую высоту. Вершина горы царапала небесный свод. Сверкали зарницы. Небо бесшумно озарялось призрачно-белым светом. Точно кто-то развертывал покойницкий саван. По обочинам дороги стояли кряжестые дубы. Их явно кто-то сажал намеренно. Они были все одного возраста и отстояли друг от друга на совершенно одинаковом расстоянии. Одетые темной листвой ветви были полны странной жизнью. Многорукие хвостатые существа с крошечными головами и огромными глазами на плоских мордах перемахивали с одного сучка на другой, время от времени начиная что-то хором вопить, обращаясь на неизвестном языке к бегущему по дороге существу, чьими глазами я видел сейчас все происходящее. В этих воплях слышались угрозы, но больше предостережения. Так я понял их. Дубы на обочинах внезапно кончились. Дорога вплотную подошла к подошве горы. Глаза существа поднялись вверх. Каменистые темно-серые склоны уходили куда-то ввысь. Безжизненные, голые, лишенные малейших признаков растительности или трещин, сплошной серый монолит, ничего больше. Взгляд разведчика скользнул дальше, уперевшись в косматый слой облаков. Здесь не чувствовалось замкнутости, давящей ограниченности погреба или подземного каземата. Не то что на дне миров. За облаками зверек вторым зрением видел небо, звезды. Рисунок их созвездий показался мне странным. И черную беспредельность безвоздушных пространств. Это выглядело как обычный мир из бесконечного ряда великой сферы. Однако что-то определенно подсказывало мне, что сходство это только внешнее. Ведь мой посланец не покидал пределов амулета. Зверек вновь двинулся в путь, пока ему не встретилось никаких следов магии, что могла бы заключить этот мир в небольшую хрустальную глобулу. Даже когда дозорный пересек границу амулета, то, оглянувшись, он увидел лишь убегавший вдаль узкий тракт да ровные ряды дубов справа и слева от него. И никакой магии. Над его головой оказалась одна из граней, так смахивавших на клинки. Я не ошибся. Это действительно очень напоминало меч. Я готов был поклясться, что лезвие заточено до немыслимой остроты, так что сможет разрезать даже случайно упавшую на него пылинку или потерянное на лету птицей перо. Совершенно прямое, каменное лезвие устремлялось ввысь, теряясь в облаках. Осмотрев как следует странное место, мой зверек побежал дальше. За горой открылась широкая долина с плавно повышающимися к горизонту краями. За неширокими полосами леса там вздымались в поднебесье отвесные скалы. Через долину текла узкая спокойная речка. Впереди виднелась деревня, красивая, зажиточная. Никакого сравнения с нашим восточным Хьорвардом, за исключением, пожалуй, лишь самой южной его части. Двухэтажные дома вытянулись вдоль чистых, мощенных бревнами улиц. Люди в добротных одеждах неспешно занимались своими делами, обычными для обитателей тысяч и тысяч деревень во всех разнообразных мирах. Свечерело. Небо над селением по-прежнему полыхало зарницами. Но не похоже было, чтобы они хоть в малой степени беспокоили здешних обитателей. Однако уже и это не занимало моего посыльного. Как охотничий пес по свежему следу недавно прошедшего зверя, он мчался и мчался вперед, почувствовав, наконец, присутствие настоящей и могучей магической силы. Незамеченным, миновав деревню, зверек устремился к отдельно стоящему высокому дубу, настолько старому и могучему, что ни один из дубов восточного Хьорварда не рискнул бы оказаться рядом с ним, чтобы не казаться малолетком. За этим же дубом чувствовались тысячи и тысячи лет. А между его корней, каждый из которых был шире туловища лошади, клокотал источник. «Так вот ты какой!» — ошарашенно подумал я, глядя на бурлящую в широкой каменной чаше воду. Она переливалась разноцветными огоньками, клубился поблескивающий изнутри яркими искорками пар. Переливаясь через край чаши, вода орошала корни дуба и уходила в землю. Подле источника, над полированным до блеска древесном корне, сидел громадного роста старик в простом темно-синем плаще и с белым посохом в правой руке, сделанным словно из чистейшего горного снега. Время от времени он зачерпывал воды из источника и пригоршнями швырял ее вверх. Тогда в небе вспыхивала еще одна зарница. Делал он это, по-моему, просто от скуки или для удовольствия. Был он худ, костист, седовлас. Руки казались коричневыми. Зато глаза горели таким огнем, что заключенные в это старое тело силе позавидовали бы сами боги. Мой разведчик принялся шнырять вокруг источника, распутывая замысловатый клубок сложнейших заклятий, которые удерживали в равновесии это поистине великое переплетение колдовских сил. Все чары питались силой источника. А вот откуда брал ее он, оставалось для меня загадкой. Но главное я уже понял. Передо мной был легендарный источник мудрости и его хозяин Мимир. Имя это молодые маги узнавали в самом начале своего обучения, из самых первых прочитанных баллад и сказаний. Однако все эти баллады говорили об источнике мудрости, на дне которого покоится залог владыки Асгарда, или, попросту говоря, правый глаз старого Хрофта. С тех пор над миром промчались великие бури, облик земель изменился, вернулся к отцу дружины его страшный заклад. Не остался неизменным и источник. Мало-помалу мой соглядатай, круживший вокруг каменной чаши, смог очертить, пусть и приблизительно, удивительный сгусток первичных энергий, чьи токи пронзали земную твердь, по пути отдавая часть своей мощи источнику. Гигантская, неописуемая, непредставимая сила, изначально вложенная Творцом в наш мир и с тех пор вращающаяся в нем, принимающая бесчисленное множество форм, использовалась здесь для того, чтобы пополнять запасы мощи, которой распоряжались молодые боги. Разумеется, все это следовало строго доказать, проделать сложные выкладки, изучить в деталях использованные системы преобразующих заклятий. Мой посыльный добросовестно собирал все сведения, какие только мог. И всем этим я с интересом бы занялся, на досуге. Сейчас главным было другое. Амулет Ямерта каким-то образом связан с источником миров. И что из этого следует? Словно отвечая на мой молчаливый вопрос, зверек осторожно подобрался к краю каменной чаши. Страж источника, по всей видимости, ничего не заметил. Посвистывал себе в густые белые усы, да зажигал в небе одну зарницу за другой. Я увидел кипящую поверхность воды. Несмотря на лопающиеся пузырьки, дно было отлично видно, и там, на дне, я увидел аккуратно выложенные в ряд 7 амулетов. 7 точных копий тех, что попали к нам в руки, и которые молодые боги так и не бросились выручать, на что я рассчитывал. С глаз моих спала пелена, я стиснул зубы, чтобы не застонать от жгучего стыда. Нас провели, провели как детей. И теперь хозяева обетованного надрывали, наверное, животики, следя за нашими неуклюжими попытками вызвать их на бой. Яснее ясного стало мне, что настоящие амулеты, связь сущности каждого из молодых богов с неиссякаемыми запасами силы, там, в потайном месте, в недоступном ни для магов, ни для смертных месте, куда мы, наследники волшебства древних, молодые колдуны, попадали один единственный раз. Я не знал точно зачем. Быть может, как-то приобщиться к великой энергии чародейства, пронзающей весь мир. А в храме Ямерта, так неожиданно попавшем в руки моего ученика, хранилась лишь копия амулета, непосредственно связанная с настоящим камнем силы. Она, эта копия, наверняка могла наделять колдовскими способностями жрецов храма. Но я четко чувствовал в тот момент, что она может и кое-что иное. Я не мог доказать это, но не сомневался в своем чутье. Через эту копию боги могли в любую секунду перебросить поток убийственной мощи из неиссякаемого источника сюда, на Хеденсей, испепелив весь остров вкупе с его обитателями. И уж, конечно же, они все видели и слышали все, что здесь происходит. Однако и они совершили ошибку. Они не допускали ни на миг, что я смогу разобраться в сложной системе защитных заклинаний и что мой посланец проникнет внутрь заколдованной сферы. И все-таки, почему же я до сих пор не уничтожен? Может, они не знают о визите моего разведчика к Мимиру? Или ведут настолько тонкую игру, что она попросту недоступна моему пониманию? Или же маг Хедин все-таки не прав, и яростный огонь источника миров не способен прорваться сюда? Усилием воли, подавив сумбурный вихрь, мчавшихся без руля и без ветрил мыслей, я постарался как можно точнее припомнить слова Сигерлин. Что-то вроде того, будто одни боги могут входить в кипящую, или как там ее, какую-то купель. Что сделай это я, не зринется в бездны весь мир. Я понял, что надо любой ценой напроситься в гости к Мимиру. Кто знает, быть может, там, на дне каменной чаши, скрывается наш единственный шанс остановить неназываемого. Я не сомневался, что Мерлин и молодые боги уже поняли, что к чему, и только поэтому оставили нас в покое. Верно, угроза была слишком серьезной, чтобы сперва тратить драгоценное время на усмирение двух каких-то зазнавшихся магов. Быть может, спустя некоторое время Мерлин вновь обратит на нас свое благосклонное внимание, а вот боги сейчас явно заняты другим. Они даже не озаботились остановить своих верных слуг, тех, что вели сейчас войска в заранее обреченную атаку на Хеденсей. А может, богам это и выгодно, бесконечные свары среди магов? Вдруг подумалось мне. Может, оттого они и не торопятся разделаться с нами, дескать, на то и щука в омуте, чтобы карась не дремал. Или чтобы занятые усобицами маги не смогли объединиться и занять места самих молодых богов, на манер того, как те сами заняли места первых хозяев этого мира, подобных старому Хрофту. Я стиснул ладонями голову. Когда-то я считал себя мастером подобных комбинаций. Гордился своим умением добиться своего хитростью, а не грубой силой, в противоположность Тракоту, всегда уповавшему на мощь и многочисленность армий. Я мнил себя знатоком, а оказался жалким подмастерьем, которому настоящие умельцы показали, как нужно бороться. Но что же делать с амулетом? Страх подталкивал меня как можно скорее отделаться от этой вещицы, засунуть в старый, отплававший свое дракон, отвезти подальше от Хеденсея на длинном буксире, да и затопить на глубоком месте. Вряд ли молодым богам могло прийти в голову, что я постараюсь избавиться от такого сокровища, ведь они уверены, что я считаю амулет бесценной добычей. «В этом-то и заключается самое слабое место твоего плана», — сказал я себе. «Ты полагал, что молодые боги вмешаются и дадут тебе возможность разгадать источники их сил и способы применения. Раскрыв это, ты смог бы разработать защиту и понять, чем можно пробить их броню. Они не поддались, не заглотили наживку. Один из корней их могущества стал известен мне случайно, когда дело уже зашло слишком далеко. Ракот, падший маг на свободе, и все обетованное рано или поздно обрушится на нас. Если, конечно, нас до этого не сожрет неназываемый». Я высунулся в бойницу. Ракот все еще командовал своими легионами, точно мальчишка, получивший в подарок коробку оловянных солдатиков. Пожалуй, не следовало посвящать его во все тонкости моих изысканий. Время еще не пришло, он горячий и, пожалуй, способен сам ринуться на поиски источника. Вообще говоря, дорогу туда обязан был знать старый Хрофт. Но молодые боги могли и перетасовать все слои реальности, точно колоду игральных карт. В годы, когда владыка Асгарда правил миром Хёрварда, до источниками мира можно было добраться пешком. В моем распоряжении оставался еще один вид магии, до сих пор не примененный мною в этой войне. Очень мощный и, как водится, смертельно опасный для того, кто дерзнет пустить его в ход. Я говорю о магии драконов времени. Этих загадочных созданий никто и никогда не изучал всерьез. Они считались некой данностью, чем-то вечным и неизменным, странной причудой Творца, зачем-то создавшего великую реку времени, что неостановимо катит свои воды от будущего к прошлому и запустившего в нее эти создания. Но они, как и любые другие волшебные существа, такие как тролли или, скажем, единороги, обладают своей магией. Ее можно изучать, но вот использовать. Тут я бился очень долго. Как и во многих других трудных случаях, когда бессильной оказалась классическая магия, которой нас учили древние, мне, как ни странно, помогло изгнание. Приходилось только поражаться тому, сколь старательно древние суживали сферу доступного нам колдовства. Предвидели возможные неурядицы с молодыми богами? Об истории моего проникновения в тайны драконов времени можно было бы написать целую сагу. Я ограничусь лишь кратким очерком. Я отыскал святилище очень старого народа, который издревле поклонялся всемогущему времени. Его воплощением они считали могучих драконов, обитающих в водах Великой реки. Сотни и тысячи лет среди покрытых снегом равнин и гор Северного Хёрварда этим народом медленно выковывался разящий клинок мудрости. Колдуны и жрецы не раз достигали просветления, поднимаясь мысленным взором в астралы выше, достигая самой Великой реки и созерцая резвящихся в ее волнах драконов. Мало-помалу они научились общаться с ними, не только старательно занося все это в свитки, но и высекая на камне в самых нижних подземельях своего скального храма. Потом то ли кто-то из древних, то ли уже сам Мерлин, а, быть может, даже и молодые боги, спохватились и обратили на дерзких свой гнев. Огонь, вода и ужасные пламенные демоны, от которых не было спасения ни на земле, ни под землей, истребили все племя. Землетрясения довершили остальное, обрушив высеченные в сплошных гранитах галереи. Все пергаменты погибли, плиты с высеченными на них рунами раскололись и оказались погребенными под мощными завалами, которые победители сочли непреодолимыми. Удовлетворенные они удалились. Однако две семьи из несчастного народа, случайно оказавшиеся в тот день далеко от родных мест, уцелели. Раненые и умирающие, перед тем, как испустить последний вздох, поведали им, вернувшимся, всю историю гибели святыни. Выжившие принесли страшную клятву, что найдут способ отомстить. С этой мыслью родилось, прошло свой жизненный путь и кануло во тьму много поколений хранителей священных рун, как они называли себя. И в один прекрасный день я набрел на них. Многих трудов стоило мне докопаться до самых нижних потайных галерей. Злобные духи земли, поставленные охранять это место, оказались упорны, упрямы и отнюдь не слабы. Почти 25 лет я затратил на то, чтобы прочитать расколотые каменные страницы. Я не стал повелителем драконов времени. Это под силу лишь Богу. Но использовать кое-что из их магии научился. но воистину это оказалось страшное умение. Нечто вроде злополучного ракотового заклятия, вызвавшего в мир неназываемого. Клыки драконов легко дробили в пыль мировую твердь. Для них это оказалось чем-то вроде развлечения. Сорвавшись с невидимых колдовских цепей, они легко обратили бы в прах все сущее. Я берег их до решающей минуты. В мыслях обдумывая штурм обетованного, если дело дойдет до этого. Но, похоже, прежде придется прогрызть себе дорогу к источнику Мимира. Мне очень не хотелось пускать в ход свой последний резерв. Как знать, не драконом ли времени выпадет судьба остановить неназываемого? А я вовсе не мог утверждать, что на них дважды подействуют одни и те же заклинания. На составление испытания новых ушли бы годы. И еще беспокоила меня та странная волжба, которую заметил читающий, принадлежащая, по его словам, какому-то смертному колдуну. Из рассказа Хагена о битве за Авалон меня больше всего встревожили две вещи. От того, что я не мог найти им объяснение. Первое — это неожиданный визит слуги дальних сил в обитель Мерлина. А второе — неожиданное свидание Хагена с Браном Сухой Рукой. Совершенно ясно, что свидание это им подстроил сам Верховный Маг. Но вот с какой целью? Я подозревал Брана в принадлежности к сторонникам одной из борющихся сил, однако к какой? С равным успехом он мог бы служить и Мерлину, и Сигерлин, и Эрлангуру, и Демогаргону, и самим молодым богам. И почему бы не дальним или древним силам, а то и самому хаосу посредством чародеев острова Брандей? Недаром он невредимым выскользнул из когтей Яргахора, водителя мертвых, выскользнул сам и спас Хагена. По воле главы совета поколения мой ученик сошелся в бою со своим недавним проводником. Мне все это очень не понравилось. Читающий еще не разобрался детально во всех заклятиях, что пускал в ход Мерлин, когда рать Хеденсия вступила на Авалонскую землю. Хватало иных забот, но я чувствовал, без этого не обойтись. Говорил же Сухая Рука Хагену, пока не загорятся подожженные твоим войском мирные деревни, я не враг тебе. Загорелось. Пусть всего одна и по вине Авалонского чародея, но не значит ли это, что Бран теперь еще один наш противник и станет поднимать людские рати Хьорварда? Отчего-то я ни на минуту не усомнился в том, что он на это способен. Из нерешительности меня вывел читающий, и я почти с облегчением услышал, что армии замка всех древних подходит к Хеденсии. На сей раз мои сородичи отправились и сами. Неудача лишенных тел и алчущих звезд, похоже, их кое-чему научили. Что ж, приходит пора вступить в дело легионом Ракота. Я не знал, дошла ли уже до замка весть о том, что силы тьмы собраны и готовы к бою. Однако на сей раз я испытывал некоторые колебания. Маги бросили против нас не только выведенных их искусством чудовищ и гомункулусов, но и простых смертных. Вызванные из других миров, эти несчастные достойны были лишь жалости. Мне вовсе не хотелось устраивать кровавую бойню у стен моей крепости. Я тоже извлек уроки из гибели Ночной Империи. Ясно, что следовало отсечь людские рати от отряда чудовищ. Последних можно было уничтожить, смертных же я намеревался по возможности без большой крови вытеснить с поля боя. Я вспомнил о достопамятном камне, закрывшем ворота миров в день налета на Малый Храм Солнца в Риваге. — Ракот! — негромко позвал я. — Здесь! — раздался мощный голос. Падший маг возник посреди моего покоя, запахиваясь в свой знаменитый багряный плащ. Плащ, бывший на нем в дни отчаянного штурма, когда его полки рвались сквозь последние заслоны к обетованному. Рвались, но были разбиты на самом пороге. «Разворачивай своих!» — обратился я к нему, оживляя заклинанием свою модель мировой сферы. «Гости уже на подходе!» Я вкратце изложил ему свой план. «Хорошо», — кивнул Ракот. Не понимаю, правда, зачем рисковать нашими бойцами, чтобы рассекать или отсекать там кого-то. Но да ладно, это твой остров, и я сделаю, как ты сказал. Тогда поспеши. Я кивнул на свою модель, но приближающиеся армии врагов уже можно было разглядеть и просто высунувшись в окно. Солнце уже клонилось к горизонту, но впереди еще было добрых 6 часов светлого времени. Летние ночи на Хеденсее коротки. Облака исчезли, словно в испуге перед предстоящей битвой. Безмятежно вечереющее небо привольно разлеглось над головами, точно отдыхающая пантера. На горизонте возникли черные точки и черточки. Двигавшиеся по земле и по воздуху суда везли несметные полчища, собранные магами замка во всех сопредельных и несопредельных мирах. Я ощущал и присутствие моих сородичей. Они пока не лезли вперед, очевидно, готовя сейчас первую магическую атаку. Ракот ушел расставлять свои полки. Я же послал за Гердером и велел тысячнику, когда тот явился, как можно скорее укрыть всех людей и гоблинов в подземных казематах и не вмешиваться в сражение. Отпустив воина, я отправился к Кильвинг. В глубоких глазах на самом дне притаился страх. Но дочь Ярла и жена Тана выслушала мои увещевания бесстрастно, а потом я услышал. «Не пристало супруге бежать от опасности, которой подвергается ее муж», — отрезала она и отвернулась. «Я остаюсь здесь, и сын мой останется тоже. Это мое последнее слово, колдун». Слова ее никак нельзя было бы назвать любезными, но я понимал, в чем дело. Она боялась и пыталась сейчас скрыть этот свой страх от всех, и от себя самой в первую очередь. «Как будет угодно тебе», — я наклонил голову. «Тогда, супруга Тана, я знаю свои обязанности», — вновь оборвала она меня. «Не беспокойся, все оставшиеся в крепости женщины и дети будут надежно укрыты в подземельях, а те, кто умеет врачевать раны и ухаживать за увечными, отправятся помогать воинам моего супруга. Я пойду с ними». Я вновь кивнул. Твердости духа этой маленькой женщины мог бы позавидовать самый лихой рубака из дружины моего ученика. Я отправился дальше, в последний раз обходя укрепления перед боем. Они с честью выстояли во время первого штурма, я не сомневался, продержатся и сейчас. Но всплывало откуда-то из глубин сознания смутное предчувствие, что суждено нам будет оказаться в осаде и в третий раз. И при этой мысли меня словно окатило ледяной волной. Недоброе предзнаменование, настолько недоброе, что мне потребовалось несколько минут, чтобы отогнать черные помыслы. Шеренги воинов спускались по ступеням длинных лестниц вниз, в надежные казематы, укрытые глубоко под землей, в самой толще каменных костей основания острова. Луки и мечи не могли помочь Хеденсею против тех сил, что готовились сейчас к решительной атаке. А те, кому предстояло сражаться под знаменем моего ученика, сотнями и тысячами поднимались сейчас в воздух, расползались по башням и бастионам, ныряли в прибрежные волны. Ракот вдохновенно дирижировал сложными потоками своих созданий, он вновь ощущал себя в родной стихии, он наслаждался, совсем не думая сейчас о том, чем закончится эта битва. Никакие муки и страдания, никакие, даже самые жестокие поражения не смогли изменить его натуры. Он ничему не научился, к сожалению. Однако время идет, а Хагена с Хрофтом все нет и нет. С тревогой подумал я, вернувшись в свой заклинательный покой и справившись у читающего о последних новостях. Таковые отсутствовали, не замечалось и никаких следов волжбы. Даже в ледяной бездне, куда отправились мой ученик вместе с отцом дружин. Это вызвало подозрение. Что же, они не встретили там никакого сопротивления? Зверек, созданный мною из света и тьмы, подбежал и легко ткнулся носом в ладонь. «Ты хорошо поработал, малыш, а твой создатель совсем забыл о тебе», — с раскаянием подумал я. «Ты заслужил собственное имя. Ты перестанешь быть игрушкой магов и станешь самим собой». Подняв правую руку и накрыв зверька левой ладонью, я медленно произнес вслух. «Отныне и присно нарекаю тебя Хервиндом, что значит «всепроникающий», и сотворил заклинание. Новонареченный вздрогнул у меня под пальцами, а затем я ощутил горячий поток благодарности, устремившийся от Хервинда ко мне. Для магического существа получить от Создателя собственное имя — это обрести свободу. Отныне ничьи заклятия, в том числе и мои собственные, не смогли бы принудить его к чему-либо. Он становился обладателем собственной магии. Лишь изучив ее, волшебник получил бы власть над ним. «У меня будет просьба к тебе», — обратился я к новообретенному помощнику. «Необходимо вернуться в мир Источника, разведать дорогу, понять, чем занимается там Мимир, что за люди населяют деревню подле кипящей купели. И еще, что за странные острые грани у той горы, что на пути к Источнику? Уж очень смахивает на гигантские замурованные мечи. Разузнай все это, если сможешь, пожалуйста». Ответом мне было молчаливое, но ясно выраженное чувство. «Я сделаю или сгину. Не сомневайся во мне, мастер». Хервинд в два прыжка подскочил к амулету Ямерта, так и пролежавшему все это время на своем мраморном постаменте, и исчез в темном хрустале глобулы. Что ж, Мерлин молчит, обетованная тоже. Займемся теми, кто стучится в дверь непрошенными. Я вытащил черный меч из ножен и почти бегом поднялся на дозорную площадку. Вообще говоря, мое место было не тут. Мне следовало оставаться подле читающего, чтобы не пропустить колдовского удара. Но я, наверное, впервые в жизни пренебрег осторожностью. Столь величествен и завораживающий был вид развертывающихся для смертельной схватки полчищ. Куда бы я ни направлял свой взгляд, весь горизонт вокруг нас густо покрывали заметно приблизившиеся суда наших противников. В промежутках между ними парили, изредка размахивая огромными крыльями, какие-то летучие твари, смахивающие на драконов, но все же помельче и не столь могучие, вдобавок не умеющие плеваться огнем. Еще выше, над тонкими мачтами, над чешуйчатыми спинами крылатых, беспорядочно носились взад-вперед какие-то совсем небольшие создания. Отсюда они казались лишь роями черных точек. И еще кто-то кувыркался в волнах подле самых корабельных форштевней. И на поверхности моря то и дело лопались большие пузыри, словно там, в глубине, кто-то мерно дышал. Приближались и мои сородичи. Я ощущал их присутствие. Они сгрудились все в одном месте, где-то за основными силами своего войска, и так же, как и я, тянулись вперед чуткими щупальцами дозорных заклятий. Итак, мое поколение не рискнуло предложить мне чисто магический поединок. Несмотря на неудачу первого штурма, они вновь собрали рати, а вновь готовы были пустить в ход живую плоть, бросить ее самоубийственным тараном на завесы и заслоны клыков, когтей, серпов, пил, клешней и прочих разящих орудий, коими в изобилии были снабжены питомцы Ракота, былого повелителя тьмы. Зрелище манило и завораживало. Меня тянуло остаться еще и смотреть, смотреть, отстраненно и безучастно, словно со стороны наблюдая захватывающий и кровавый спектакль. Отделавшись от этих непрошенных мыслей, я вернулся в свой покой. — У тебя не хватит душ расплатиться со мной, — проскрипел читающий. — Давай сперва доживем до завтрашнего утра, — устало ответил я ему. Внезапно я ощутил явственный зов, очень знакомый, и поспешил надеть эритовый обруч. Загремели знакомые, набившие оскомину высокопарные слова Шендера насчет немедленной сдачи кары, возмездия, мирового порядка и прочего, и прочего, и прочего. Я слышал все это десятки раз, и теперь даже не очень старался вникнуть в смысл его речей. Когда же он, наконец, выговорился и замолчал, я ответил ему так. — Ничего нового, Шендер. Я надеялся, ты предложишь что-нибудь позанимательнее. Мне давно уже безразлично, что вы все там делаете. Давай, начинай свой штурм, если хочешь, и помни, если ты потерпишь неудачу. И тут я осекся, вовремя спохватившись, ибо чуть не выболтал им тайное намерение Филоста. Пусть думают, что у них в запасе еще много времени, и ничто не помешает им организовать еще один приступ, если не удастся этот. Иначе же, боюсь, они пошли бы в бой, как безумные. Не дожидаясь ответа, я сорвал со лба обруч. И тотчас же услыхал читающего. Волжба! Волжба в ледяной бездне! Тот, кого вы именуете Хрофтом, сотворил очень старое заклятие. Заклятие раздирания, расчленения и разрывания. Так, началось и там. Кто знает, быть может, лучше уж моему ученику оставаться в том негостеприимном мире и иметь дело с отдельными чудовищами, вдвоем с отцом дружин, а не справиться, чем оказаться здесь, угодив в самое пекло. Мои сородичи постарались бы убить его любой ценой. Снаружи донесся странный шум, словно там тяжко и жалобно стонали тысячи тысяч живых существ, томимых смертной мукой. Длился он недолго и вскоре замер. Медленно растворился в грозно надвигающемся со всех сторон низком раскатном рычании. Точно где-то в отдалении гремел приглушенный гром. Не удержавшись, я высунулся наружу. Ослепительно яркий свет заливал неподвижное море. Словно Ямерт старался выжечь все до последней тени. Суда магов двинулись к острову, с каждым мгновением набирая ход, все быстрее и быстрее. От них не отставали и крылатые создания. Я ожидал увидеть где-то в задних шеренгах и стражей обетованного. Но они пока не показывались, если вообще их хозяева удосужились отправить своих слуг на эту битву. Зато обнаружилось немало старых знакомых, кто пытался преградить мне путь на дно миров. Как бы они ни вызвали сюда еще и лишенных тел, — с испугом подумал я. Но злобные эти духи вряд ли решились бы так быстро на новое вторжение после трепки, полученной от детей Демогоргона. Валило, катило, плыло, летело прямо на нас несметное воинство. Множество магических щитов укрывали его первые шеренги. На случай, если я все-таки пренебрегу великим законом древних и дерзну сам убивать смертных. И, похоже, именно для этого в боевых порядках военачальники замка смешали людей и чудовищ, на которых этот запрет не распространялся. Я увидел Ракота. Падший ангел, противореча своему прозвищу, гордо парил верхом на удивительном звере, покрытом изумительными изумрудными перьями, с короткой и мощной шеей и подобными косам когтями на длинных лапах. Существо не имело крыльев, и я мог лишь подивиться тому, насколько быстро к восставшему возвращались его магические силы. Далеко не просто заставить парить существо, рожденное для жизни на земной поверхности. Защитники Хеденсия замерли. Небольшое их число кружило над островом, прочие остались под защитой крепостных стен или попрятались в морской глубине. Ракот не собирался атаковать. Напротив, он приглашал наших противников к наступлению. И все же первый удар, обрушившийся на наши защитные порядки, нанесли мои сородичи. Внезапно взвизгнул читающий, и я ощутил нарастающее с каждой секундой страшное давление. Казалось, воздух над крепостью обратился в камень, и на мои плечи обрушилась вся немеренная тяжесть земных хребтов. Сквозь кровавую муть в глазах я пытался прочесть строки рун, что услужливо высветил мне читающий, стараясь поскорее найти уязвимое место заклинания, когда в эфирных шарах появилось нечто совершенно невероятное. Там, в ледяной бездне, тоже начало разыгрываться магическое сражение, и читающий выкрикнул одно лишь слово. «Дальние!» Я еще ничего не успел предпринять, когда узнал ни с чем не сравнимое чародейство Сигерлин. «Они что же теперь, заодно?» — мелькнуло у меня в голове, и тут за стенами крепости взревели тысячи и тысячи рогов. Войско магов пошло на приступ Хеденсия.